Глава 22. Не в привычках Пуаро было спрашивать мнение других людей. Как правило, его удовлетворяло собственное. Впрочем, из этого правила случались исключения, как и на этот раз. Коротко переговорив со Спенсом, он связался с прокатом автомобилей, и после еще одного короткого разговора, на сей раз к ним присоединился инспектор Реглен, уехал. Машину он взял, чтобы доехать до Лондона, однако по дороге туда решил сделать остановку. Сыщик попросил шофера подбросить его до Вязов, сказав, что долго там не задержится, после чего отправился в кабинет директрисы мисс Эмлин. «Примите мои извинения, что беспокою вас в столь неудобный час. Наверняка в это время вы садитесь ужинать. Я оценю ваш такт, месье Пуаро. У вас наверняка имеется веская причина на то, чтобы побеспокоить меня именно в это время суток. Вы весьма любезны. Сказать по правде, я хотел бы получить от вас совет». «Вот как?» Мисс Эмлин явно удивилась такой просьбе. Более того, скептически посмотрела на своего собеседника. «Это не слишком на вас похоже, месье Пуаро. Мне казалось, вам всегда было достаточно вашего собственного мнения». «Верно, мне всегда достаточно собственного мнения. Однако для меня было бы великим утешением и поддержкой знать, что его придерживается и уважаемый мной человек». Мисс Эмлин ничего не сказала, лишь вопросительно посмотрела на Пуаро. «Я знаю, кто убил Джойс Рейнольдс», — сказал тот. «Что-то подсказывает мне, что и вы тоже это знаете». «Я этого не говорила», — ответила мисс Эмлин. «Верно, вы этого не говорили, что заставляет меня предположить, что с вашей стороны это всего лишь мнение». «Смутная догадка», — холодно уточнила мисс Эмлин. «Я бы не стал это так называть. Лучше, скажем так, у вас сложилось определенное мнение». «Ну хорошо. Признаюсь, что у меня есть определенное мнение. Однако это вовсе не значит, что я обязана делиться им с вами». «Мадемуазель, я хотел бы проделать одну вещь, а именно написать на листке бумаги 4 слова, после чего спрошу у вас, согласны ли вы с этими словами, которые я написал». Мисс Эмлин поднялась, подошла к своему столу, взяла с него лист писчей бумаги и снова вернулась к Пуаро. «Вы заинтриговали меня», — сказала она, — «4 слова». Пуаро достал из кармана ручку и, написав что-то на листке бумаги, сложил его и протянул мисс Эмлин. Та взяла листок, расправила и, держа в одной руке, посмотрела на написанное. «И?» — спросил Пуаро. «Скажем так, я согласна с 2 словами из 4. Что касается 2 других, то затрудняюсь сказать что-то конкретное. У меня нет подтверждений, и по их поводу мне в голову не приходило никаких идей. Но в случае первых 2 у вас имеются подтверждения?» «Думаю, да». «Вода», — задумчиво произнес Пуаро. «Лишь только услышав это, вы уже знали. Лишь только услышав это, я уже знал. Вы уверены? Я тоже уверен. А теперь, — продолжал он, — в ручье утопили мальчика. Вы слышали об этом?» «Да, кто-то позвонил мне по телефону, чтобы сообщить об этом. Это брат Джойс. Но при чем здесь он?» «Ему нужны были деньги, — сказал Пуаро, — и он их получил, а потом, при удобной возможности, его утопили в ручье». Голос Пуаро даже не дрогнул, скорее наоборот, приобрел резкие нотки. «То, от кого я это узнал, — сказал сыщик, — был исполнен сострадания, пребывал в расстроенных чувствах, но я не таков. Он был юн, этот второй ребенок, но его смерть отнюдь не случайна. Его смерть, как и многое в этой жизни, была результатом его собственных поступков. Он был жаден до денег и ради них был готов идти на риск. Он был довольно умен, и я бы даже сказал проницателен, чтобы понимать, чем рискует. Но ему хотелось денег. Ему было всего 10 лет, но в этом возрасте последовательность причины и следствия работает точно так же, как в 30, 50 или в 90. Знаете, о чем я думаю в первую очередь в подобных случаях? Я бы предположила, что для вас важнее воздаяние, нежели сострадание, — ответила мисс Эмлин. «Мое сострадание, — сказал Пуаро, — было бы бессильно помочь Леопольду. Ему вообще уже нельзя помочь. Воздаяние, если мы его добьемся, вы и я, ибо уверен, что вы думаете так же, как я. Увы, кто-то скажет, что оно тоже ему не поможет. Зато оно, если только мы с ним не опоздаем, способно помочь другим Леопольдам, убережет от смерти другого ребенка. Пока убийца бродит на свободе, причем такой, что убил не один раз, такой, для кого убийство — это способ обезопасить себя, мы не сможем оставаться спокойны. Я сейчас еду в Лондон, где хочу встретиться с кое-какими людьми и обсудить дальнейшие действия. Необходимо убедить их в правоте моего предположения, переманить на мою сторону». «Это может быть нелегко», — предположила мисс Эмлин. «Позволю себе не согласиться с вами. Даже если сделать это будет не совсем легко, я уверен, что в конечном итоге сумею убедить их в том, что, на мой взгляд, произошло, ибо они способны понять ум преступника. Кстати, хотел бы попросить вас еще об одном. Мне нужно ваше мнение. Не свидетельство, а именно мнение по поводу характера двух молодых людей, которых зовут Николас Рэнсом и Десмонд Холланд. Как, по-вашему, им можно доверять?» «Я бы сказала, что оба заслуживают полного доверия. Таково мое мнение. Нет, конечно, порой они позволяют себе глупости, но только в тех вещах, что не играют в этой жизни большой роли. В остальном же они умны и порядочны. Я бы сравнил их с яблоком, в котором нет червоточин». «Никакой разговор не обходится без яблок», — печально заметил Пуаро. «Мне пора. Меня ждет автомобиль. Я должен нанести еще один визит».